Глава 13. 26 июля. Раннее утро. Замок. «У него точно все получится?» — как-то очень напряженно спросил Кирпич. «Мы молчим. Самим страшно». «Парни!» — вновь зашептал Кирпич. «Заткнись, Кирпич, и не жужжи!» — прошипел Слива. «Если честно, у меня тоже жим-жим. В данный момент мы находимся в зале приемки нашего института. Ну как в зале? В комнате за бронированным стеклом?» В зале никого, зато на ворота, которые вот-вот должны будут открыться, направлена куча пулеметов, огнеметов, и Туман еще приказал несколько РПГ там же навести. Сам он вон рядом с пультом этим. Ну, пульт со взрывчаткой, который мы драконов заминировали. Сейчас почти 6 утра, операция по уничтожению лагеря разбойников началась. Открытие ворот из мира драконов. Через 5, 4, 3, 2, 1. Раздался из громкоговорителя мужской голос. Хлоп. Появилось знакомое мерцание. Спустя пару секунд туда нырнула рука. Тут же смотрим на телевизоры, установленные в этой бронированной комнате. Замечаю, что Леший стоит и держится рукой за рычаг, дернув за который на бронестекла мгновенно опустятся толстенные жалюзи из арканита. На экране появился утренний лес. Чуть подальше, через деревья, видна дамба. Из колонок тут же послышалось пение чириканье птиц. Знакомая поляна. На ней две платформы с прицепами и лежащие на них драконы. Прямо перед механической рукой стоит и машет нам Юб. Вроде все нормально. Немного выдыхаем. Юб повернулся и махнул рукой кроту с Чубом. Они сидят за рулем платформ. Сам он сделал пару шагов и вошел в зал приемки. Войдя в зал, он оглянулся, улыбнулся и громко крикнул. «Выходите, трусы! Драконы спят!» «Ага, ща, хрен я туда пойду!» — пробубнил Кирпич. «Вот с Кирпичом я полностью согласен. Я тоже как-то не горю желанием идти в помещение, пусть оно и достаточно большое, которое через несколько секунд ввезут двух огромных огнедышащих драконов. Они, если очнутся и дыхнут, задницу на раз подпалят». Сбоку послышался небольшой грохот. Мы тут аж подпрыгнули. «Кирпич, чтоб тебя!» — зашипел на него грач. Кирпич стоял в углу этой комнаты и в каждой руке держал по огнетушителю. Бля, и страшно, и смешно одновременно. Еще через несколько секунд в зал потихоньку залетели две платформы с драконами. Как только они тут оказались, я отчетливо услышал дружный вздох и выдох удивления сверху, где сидит вся эта ученая-братья. Там и ученые наши, и технический персонал, базы и охраны. Вон как к окнам все прилипли. Живых драконов-то из них видели немногие. Крот с Чубом залетели в зал приемки, тут же остановились около работающих ворот. Юб махнул рукой, и мерцание тут же пропало. «Пошли!» — негромко сказал Туман. «Блядь, выходим из комнаты и идем к Юбу». Из платформ выпрыгивает Крот с Чубом. «Здорово, мужики!» — также улыбаясь, негромко говорит Юб. «Че вы все попрятались-то? Боитесь?» «Есть чутка!» — кивнул Слива. Смотрю на окна выше. Ученые и все остальные так и сидят там наверху. Хотя нет, вон открылась дверь, и несколько человек вышли на балкон. А Гера и с ним еще трое начали спускаться к нам. «Колун где?» — спросил я. «Тут я», — раздался его голос. Протолкнувшись сквозь пацанов, он подошел к нам, держа в руках небольшой приборчик. «Только не вздумайте их трогать, колоть или что-нибудь от них отрезать», — слышится предупреждающий голос Тумана. Несколько ученых уже сгрудились вокруг прицепов с драконами, потихоньку переговариваются и что-то обсуждают. «Что у тебя?» — спросил Туман у Колуна. «Все нормально. Штирлиц там в лагере, ждем сигнала. Открываем ворота и туда». «Быстро прикрепите к ним вот это!» — к нам шагнул Гера, держа в руках два больших ошейника и небольшой планшет. «На шее лучше». «Что это?» «Камеры от квадрокоптеров и планшет, куда будет картинка передаваться. Тебе будет лучше их наводить». «Точно. Как же мы про это сразу-то не догадались?» Осталась маленькая проблема — повесить камеры на драконов и как-то закрепить. Только вот как это сделать? Смотрим сначала на эти огромные ошейники, затем на шеи драконов. Драконы спят, глаза закрыты. Бока потихоньку то вспухают, то сдуваются. Дышат они очень спокойно и медленно. «Как к ним подлезть-то?» — растерянно спросил Крот, взяв один из ошейников с камеры и подойдя к большому дракону. «Это да, тут он прав. Оба дракона лежат так, что вот...» Ну, никак нельзя будет пропустить ошейник вокруг шеи. Их бошки прямо на лапах лежат. Каждый из нас тут же присел и попытался примериться, как его вокруг шеи обернуть-то и застегнуть. «Бесполезно», — ткнув пальцем в кожу дракона, произнес Туман. «Слишком плотно лежит, и лапы еще мешают». И тут мне в голову неожиданно пришла безумная идея, и я обратился к Юпу. «Ты знаешь, насколько у них толстая кожа на голове? Вот тут». Рукой я показал на голове ближайшего дракона прямо между ушей. «Не-а, а зачем тебе это?» «Ну, если толстые, то можно как-то прикрепить?» «Саня, ты охренел!» — выдал Туман. «Еще не хватало бошку спящему дракону сверлить!» «Давайте быстрее думайте», — начал суетиться Колун. «Штирлиц вот-вот сигнал выдаст». «Может, наклей какой?» — не унимался я. «Наклей, говоришь?» — задумчиво произнес Гера. «Есть что-нибудь прям? Ух!» — я потряс кулаком в воздухе. «Чтоб намертво!» «Есть клей!» — раздался голос. «Сейчас принесу!» Из нашей толпы вырвался один из коллег Геры и побежал на второй этаж. «Быстрее, быстрее!» — торопил нас Колун. «Чутка осталось!» Чоп и Крот уже снимали с ошейников эти две камеры. К ним присоединился Туман, Грач и Слива. Слива достал нож. «Вот тут режь, и тут!» — шептал Туман. Юб в этот момент подошел и положил руку сначала на голову одному дракону, потом второму, и негромко сказал. «Сильно не шумите!» У меня как-то сердечко ёкнуло. Кошусь на драконов. Большой, кажется, щурится и как-то закряхтел. Все, кто тут был, мгновенно замерли. Юб тут же снова положил ему свою руку на голову. «Тихо, тихо, спи!» — шептал он ему. Дракон тут же перестал кряхтеть. Наверху раздался металлический грохот. Потом там взвизгнула какая-то девушка. Потом там что-то разбили, и спустя еще несколько секунд из той комнаты выбежал этот ученый или кто он там. Я смотрел то на драконов, то на комнату, откуда гремели. И не крикнешь же, чтоб там поменьше гремели. «Есть сигнал!» — неожиданно сказал Колун. «Надо ворота открывать 3 минуты!» «Все свалили отсюда быстро!» — рявкнул Туман. Вся эта ученая-братья, которая сюда смелилась спуститься, дружно ломанулась наверх. За ними и техники. Остался только один техник с планшетом. Парнишка подбежал к нам и, тяжело дыша, произнес. «Вот!» — показывает нам небольшой пузырек. «Намертво приклеит. Наша разработка!» Как-то к этому я отнесся скептически. Приклеить камеру на голову дракона? Он же летать сейчас будет, и скорость ветра там будет здоров. Ну ладно, выбора у нас все равно нет. С тем, чтобы чем-то другим прикрепить камеру к голове, я, конечно, погорячился. «Быстрее!» — поторопил нас Колун. «Сюда лей!» — Туман ткнул пальцем в место на голове большого дракона прямо на макушке. «До субстанции только руками не дотрагивайтесь!» — предупредил нас парень. «Пальцы склеятся намертво!» Хлоп-хлоп! Вылили одному, потом второму дракону на макушке этот клей. В них сверху вдавили небольшие камеры, по размерам, как обычная пачка сигарет. «Первая есть», — сказал один из техников, держа в руках этот планшет. «Вторая тоже есть. Кому?» «Ему отдай», — показал на Туман Юб. «Я все равно в трансе буду». Тут он усмехнулся. «Они меня прикрывать будут и наводить. Только, Туман, в ухо не ори». «Вот, смотрите». Техник стал быстро показывать Туману на планшет. «Приблизить, удалить. Экран разделен на 2 половинки. Левая камера большого, правая маленького». «Минута», — перебил всех Гера. «Все в сторону, быстро!» — кивнул Туман, засовывая планшет под свою разгрузку. «Гера, по команде открываешь ворота в замке!» «Спасибо, свободный!» — поблагодарил он техника и этого парнишку, который принес клей. Они также, кивнув, побежали к лестнице, ведущей наверх. «Помню!» — крикнул Гера и побежал наверх в свою эту операторскую. «Про сигнал не забудь!» «Не забуду!» — буркнул Туман. «Главное, чтобы нас там самих раньше не грохнули!» Это он добавил еще тише, но я его услышал. Спустя 10 секунд из колонок под потолком послышался голос Геры. «До открытия 5, 4, 3, 2, 1. Но ща повеселимся», — успел произнести Слива, поправляя висевший у него на спине рулон с этой огнеупорной тканью. В зале мгновенно вырубили все светильники. Стало темно, как в каком подвале. Мы стояли по бокам ворот, наведя на них свое оружие. Прицепы прям точно перед воротами. Хлоп, мерцание, ворота открылись. Не прошло и секунды, как в открывшиеся ворота нырнула рука. Секунда, 2, 3, появилось изображение на телевизоре. Из колонок телевизора тут же послышались звуки ночного леса. Птицы там орали, не затыкаясь. Очень хорошо, нас меньше слышно будет. Вместе со звуками и запахами утреннего леса пришел запах вони, как с помойки. «Вот он!» — негромко произнес Колун. Прямо напротив ворот из какой-то небольшой ямки поднялся и махнул нам рукой мужик. «Точно он?» — спросил Туман. «Он, вон, кулак сжал и разжал 2 раза. Пошли!» Рука ныряет назад, ночники на глаза. Проходим через ворота, вонь от гниющих продуктов еще сильнее. И, кажется, я учуял запах крови и чего-то гниющего. «Место?» Быстро подошел к нему и спросил шепотом Колун. Туман махнул рукой, и мы, как по команде, упали на землю. Оборачиваюсь, снимаю ночник. Ворота видны еле-еле. Прекрасно, значит, в 10 метрах их вообще не видно. «Там яма», — показывает Штирлиц левее, рядом помойка. «Ты сам сказал, где-нибудь подальше быть». «Все правильно», — шепчет ему Колун. «Все спят?» «Да, кроме часовых». Ползком подбираемся до этой ямы. Млять, ну и вонь. Быстро кручу головой. Ага. Вон видна кромка леса, и дальше этот туман со зверями. До него 15 метров. Получается, мы почти что на самой опушке. Лагерь прямо перед нами. Большой такой, кстати. Видны горящие костры и несколько фонарей освещения. Где-то в стороне тарахтит движок. Скорее всего, дизель. Над нами тоже туман. Да уж, сверху точно побомбить бы не получилось. Если бы не костры и фонари эти, тут вообще было, как у негров в заднице. Вижу двоих, идущих с оружием. Чуть дальше еще трое. Вон мощный прожектор начали шарить по лагерю и по кромке леса с той стороны. С трудом чую запах дыма от костров. Из этой емы воняет, так что аж глаза слезиться начинают. «Юб, готов?» — шепчет туман. «Да, вывозите прицепы». «Крот, чё, пошли?» — взялся за рацию туман. Все как по команде посмотрели на ворота. Спустя секунду из них вытолкали прицепы с драконами. Едва прицепы оказались с этой стороны, платформы остановились. Еще пяток секунд, и сюда, с той стороны, прибежали Крот и Чуб и еще несколько наших ребят. Слива потихоньку позвал их к нам. Няма плюхнулся с пулеметом слева. Второй номер у него — рыжий Крот и Чуб справа. «Гера, закрывай!» — шепнул туман. Хлоп! Ворота закрылись, отрезав прицепное у обоих прицепов. Смотрю на Юпа. Тот сел, поджав под себя ноги. Положил руки на колени и закрыл глаза. Перевожу взгляд на драконов. Оба начали ворочаться и как-то кряхтеть. В этот момент мысль была только одна. «Быстрее, быстрее, их буди, и пусть они взлетают. Нас еще пока не засекли. Лагерь также спит. Какой-то урод шарит лучом прожектора по лагерю. Вон кто-то бросил в костер несколько больших поленьев, и вверх взметнулось огромное количество искр. В эти секунды мы увидели сидящих около этого костра четверых разбойников. Двое его наш отшатнулись от искр и, кажется, что-то недовольно произнесли. За шумом работающего генератора ничего не слышно. Бац! Послышалось сильное хлопанье. Я даже глазом не успел моргнуть, как с прицепа взлетел маленький дракон. Второй вон стоит на своем прицепе и трясет головой. «И это что такое?» Тут же послышался удивленный голос. «Блядь, засекли, походу». «На кто это говорит, я не вижу». Скидываю ночник, смотрю в прицел своего вала. Он тоже с ночным видением. Шарю по лагерю. Пацаны вон тоже в прицелы смотрят. «На 3 часа, окоп», — прошептал Слива. «Архи засек драконов». «Бам!» Большой дракон оттолкнулся лапами и взмыл в ночное небо. «Что там?» — послышался другой голос. «Да там вон какая-то птица большая, кажется, была». «Какая большая птица? Ты перепил опять?» «Я говорю, птица была». «Ну так иди и проверь». «Она взлетела». «Тогда заткнись и не мешай спать». «Заходят на лагерь», — прошептал туман. Подползаю к нему и смотрю на планшет. На этом его экране видно какое-то движение, толком что это непонятно, но то, что там что-то движется, точно. Спустя пару секунд сверху стали видны точки костров, потом и прожекторов. «Ну и он нах!» — проворчал Сливы, быстро размотав рулон, накрыл нас и сам. Следом быстро накрылись и все остальные. Чуп и Крот накрывают Юпа. Как я не пытался увидеть драконов, у меня ничего не получилось. Просто в один момент с краю лагеря с неба полился огонь. Драконы шли, как какие-то бомбардировщики, которые кидают бомбы и стреляют из пулеметов. Только тут был огонь. Много огня. Я бы сказал, море огня. Тут же стало светло, как днем. Мы хорошо видели две огненные дорожки. Тут же послышались вопли, крики. Драконы долетели до противоположного конца лагеря. И, прекратив выплевывать из себя огонь, взмыли в небо. Я смотрел и не верил своим глазам. Тут все горело. Кто-то орет от ужаса. Вижу две бегущие, объятые пламенем фигурки. Одна, пробежав с десяток шагов, упала. Вторая куда-то провалилась. Раздался выстрел, затем еще один. Потом кто-то начал лупить из пулемета. Лагерь проснулся мгновенно. «С неба! Они в небе!» — заорал этот хрен, который и увидел драконов. «Большие птицы, плюющиеся огнем!» К нему подбежало с десяток разбойников. И тот, захлебываясь, тычет рукой то в сторону прицепов, то в небо. И тут драконы пошли на второй заход. Идти-ить. Огня еще больше. И эта десятка разбойников бросилась в рассыпную. Зажглись еще 3 довольно-таки мощных прожектора. 2 огненные дорожки снова прошлись по лагерю. Воплей и криков ужаса стало еще больше. Да и стрелять стали больше. Судя по всему, разбойники палят во все стороны больше от испуга. Но тут один из прожекторов скользнул по туловищу дракона. Скользнул. Потом вернулся и снова нащупал тело дракона, который завис на одном месте и плюется огнем. В этот раз разбойники не сплоховали. Они дружно открыли огонь по освещенному дракону, хотя его и от огня-то видно. «Юп, уводи, уводи его!» — сжал кулаки грач. Дракон тут же прекратил плеваться огнем, взмахнув крыльями, взлетел. По многочисленным огонькам мы видели, где сидят разбойники. Они дружно стреляли в небо. И тут на одну такую особо большую группу сверху вылили ведро огня. Дракон прошел на бреющем, спалив всех, кто там был. Крики ужаса и боли мгновенно долетели до наших ушей. Там что-то взорвалось. Стрельба оттуда мгновенно стихла. Только крики и вопли сгорающих заживо разбойников. Еще заход и еще. Разбойники метались по лагерю, не зная, куда деться от огня. Драконы появлялись с разных сторон. Больше Юб не делал так. чтобы они зависали, а не просто летели на бреющем, сжигая все на своем пути. Я смотрел то на лагерь, то на планшет, на котором теперь было очень хорошо видно, как драконы поджигают лагерь и всех, кто тут есть. Вот на левой половине планшета видно, как дракон свалился откуда-то сверху, ниже этих облаков или тумана. Вон по нему стреляют из небольшого навеса, лупят из двух пулеметов, и еще прожектором пытаются нащупать. Плевок огнем, взлет, все, навеса и всех, кто там был, больше нет. Разбойники в ужасе мечутся по лагерю, драконы в очередной раз снизились и прошлись по кромке лагеря. И тут что-то рвануло. Сильно. Начали взрываться боеприпасы, потом рвануло еще, и в небо поднялся огромный огненный гриб. Походу, склад с ГСМ рванул, — хихикнул Слива, выглядывая из-под накидки. «В нашу сторону бегут разбойники», — неожиданно сказал Грач. «Приготовились?» «Точно. Вон те, кто уцелел из разбойников и выбрался из огненного ада, бегут в разные стороны, на края лагеря. В его центре уже все горит, и оттуда почти что не стреляют». «Приготовились?» — зашипел Туман. «Точно. В нашу сторону бежало с десяток разбойников. За ними еще пару десятков. Кто-то тащит другого, кто-то с оружием, кто-то без, кто-то из них дымится. Снова заработали пулеметы. По небу продолжает шарить луч прожектора. Драконов пока не видно. Они где-то там, в небе. Работаем только из валов», — отдал приказ Туман. «Не надо обнаруживать себя раньше времени». В лагере народ орет, не переставая. Также слышны женские истеричные крики. Успеваю заметить, как на дальний конец лагеря с неба снова льется огонь. Прожектор пытается нащупать дракона. Судя по стреляющим стволам живых разбойников, еще достаточно много. «Огонь! Бах, бах, бах!» Эту десятку мы положили мгновенно. Потом перенесли огонь чуть дальше и грохнули еще штук 5-6 разбойников. Они так ничего и не поняли, просто, получив пули, рухнули на землю. Разбойники все так же мечутся по лагерю. В свете огня теперь видно все как на ладони. Кто-то пытается потушить загоревшихся товарищей, кто-то тащит какие-то ящики, кто-то вон водой заливает очаги огня. Паника и хаос в лагере, что надо. Снова с двух сторон с неба плюются драконы. Один из них попал в луч прожектора, и на него тут же навелось несколько десятков стволов разбойников. «Надо прожектор затушить», — шипит Слива. Я уже пытаюсь в прицел рассмотреть и понять, где он там стоит. Пацаны вон тоже все в прицел уткнулись. «Есть!» — радостно произносит Крот, делая несколько выстрелов из своего вала. Прожектор потух. «Где драконы?» — спросил Рыжий. «На разворот пошли», — отвечает Туман, смотря на экран планшета. «Маленький, сильно ранен», — неожиданно говорит Юб. «Долго не протянет. Большого тоже попали». «На пару заходов их еще хватит?» — тут же спрашивает Грач. Юб ничего не ответил. «В нашу сторону бежит все больше и больше разбойников. Тут около этой помойки лежим мы. Юб не дает тут драконам плеваться огнем, и разбойники, сориентировавшись, ломанулись в эту сторону. Мы, в принципе, понимали, что так будет. Работаем из валов», — отдает очередную команду Туман. «Шляп, шляп!» Наши валы начинают выплевывать из себя одну за другой пули. Я влепил пулю в башку Укасу, который вытащил из огня другого, и начал его тушить. Потом добил и второго. Переношу огонь на других разбойников. Вон как красиво грохнул бегущего Архи, который, перепрыгивая многочисленные канавы или окопы, несся в нашу сторону, к спасительной помойке. Он как бежал, так я его в прыжке и поймал. Прям бац! И чувак падает в яму, и больше из нее не показывается. Бегущие тут и там разбойники у нас перед глазами падают один за одним. И тут, скорее всего, нас засекли. Так как в нашу сторону сначала выстрелили из автомата, а потом к нему присоединились еще несколько. Ну еще бы, тут дураком быть не надо. То они бегут, то начинают падать один за другим и больше не поднимаются. Спустя несколько секунд в нашу сторону начали стрелять достаточно много стволов. Нас еще не засекли, но пролетающие тут и там пули мы уже слышим. А вон и парочка групп по 6-7 разбойников уже залегли недалеко от нас. Сейчас прицелятся и головы поднять не дадут. «Огонь!» — уже не скрываясь, крикнул Туман. Няма начал шмалять из своего печенега. Крот, размахнувшись, бросил парочку гранат. В нашу сторону послышались проклятия. Кто-то там орет от боли, кто-то отдает команду. Все, теперь нас точно срисовали. По нам дружно начали стрелять. Пули ложатся вокруг нас только так. Мы вынуждены сползти ниже в канаву. «Надо стрельцов вызывать», — кричит Грач, перезаряжая свой вал. «Они сейчас подойдут ближе и закидают нас гранатами». «Да знаю я», — огрызнулся Туман. «По нам стреляют все больше и больше. Мы уже лежа на спине просто кидаем в разные стороны гранаты. Взрывы слились в единое целое. Гранат мы с собой набрали полным-полно». «Их слишком много», — скатился вниз с печенегом Няма. «Юб, пусть драконы перед нами пройдут. Сможешь так провисеть, чтобы нас самих-то не поджарило?» «Маленький сбит», — отвечает Юб. «Попробуй большим. Накрывайтесь». Все это он произнес, не открывая глаз. Как-то замечаю, что его начинает немного кренить вперед. Я хорошо знаю, что для управления зверями у него всегда уходило много сил. Туман нажимает кнопку маяка. По этому сигналу через минуту Гера должен открыть ворота из замка, где в ожидании стоят стрельцы, наши бойцы и техника. И они же сходы должны вступить в бой. Где лежим мы, им тоже уже должны передать. Взрыв рядом с нами, за ним еще и еще. На нас сыпятся комья земли, какие-то бумажки, картонки. «Ложись!» — негромко говорит Юб. На него падают Крот и Чуб и накрывают себя и его. В этот раз мне показалось, что дракона я почувствовал. Почувствовал перед тем, как он выплюнул огонь. Мы разом упали на дно нашей ямы и накрылись этими накидками. Секунды две, потом я понял, что мы под огнем. Как тогда, в первое наше знакомство с драконами, когда такими же накидками нас накрыли местные среди помидор. Как будто что-то не сильно давит на нас сверху через накидки. Жар не чувствуется, просто давит. Где-то по бокам снова слышны вопли и крики. Стрельба в нашу сторону мгновенно прекратилась. Из-под многочисленных щелей под наши накидки полез дым. Стало трудно дышать, глаза начало резать. «Не открывать накидки!» — кашляет туман. Дышать все сложнее и сложнее. Взрыв в нескольких метрах от нас, за ним еще и еще. Сколько мы так лежали, я не знаю. Но потом в одно мгновение мы услышали, как заработали крупнокалиберные пулеметы. И в эту какофонию добавилась работа миниганов. Таких пулеметов у разбойников точно нет. А это значит, что Гера открыл ворота, и, судя по всему, хлынуло наше подкрепление. «Они где-то тут!» — послышался громкий крик. «Пацаны, вы где? Тушите вот тут!» «Я больше не могу, мать вашу!» — взревел Слива и откинул накидку, жадно глотая воздух. «Вот они!» — радостно прорал кто-то. «Не тушите ли сюда?» Накидки мы просто сбросили себя на огонь вокруг нас. Дым, пламя, ничего не видно. Но тут дунул ветерок и дым, но хоть частично снесло в сторону. Первое, что я увидел перед глазами, это стоящего метрах в 20 от нас паука и робота, которые лупили из всего, что у них было по лагерю. У паука на крыше два пулемета, корт и миниган. Робот стрелял с обеих рук. На левую ему наши умельцы подвесили акс, на правую — печенек. Вот они работали по лагерю, расстреливая и взрывая все, что было перед ними, особо не заморачиваясь с выбором цели. Но там в лагере толком ничего не видно, очень много дыма и огня. Пытаюсь отдышаться, вижу пацанов с огнетушителями, которыми они заливают все вокруг, туша пламя и прорываясь к нам. Проморгался, протираю глаза, в нос шибанул запах горелого мяса. К нам бегут пацаны, стрельцы, помогают нам, кто воду дает, кто прикрывает. Вокруг нас все больше и больше стрельцов. «Все живы?» — орет туча. «Вроде все». Осматриваюсь и пытаюсь переорать стрельбу из пулеметов, отвечаю я. «Юб, ты как?» — подходит к нему грач. Тот лежит на спине, широко раскинув руки и ноги. В этот раз глаза у него открыты. К нему подползает Крот и, приподняв ему голову, начинает вливать ему в рот воду из фляги и приговаривает. «Держись, дружище, все хорошо, ты молодец. Отдохнешь, наберешься сил». У Юпа нет сил, чтобы ответить, только глазами вон хлопает. «Жить будет», — резюмирует Крот. «Живой?» — спрашиваю у Штирлица. Тот сидит с обалдевшими глазами, тоже пытается продышаться, но то и дело кашляет, видать, успел наглотаться дыма. «Нормально», — прохрипел он. Выглядываю из ямы. Кое-где огонь уже потух. По лагерю ходят пауки и роботы и стреляют в разные стороны. За ними летают бронированные платформы, и из них также стреляют, давя последние очаги сопротивления разбойников. Что-то продолжает взрываться. Вижу, как следом за техникой и роботами осторожно двигаются стрельцы и тоже стреляют. «Где большой дракон?» — спрашивает Кирпич. «Сбили, походу, тоже», — отвечает Туман, показав нам на планшет. «После того, как он над нами пошел, я видел, как он в землю врезался. Вон он лежит», — как-то жалобно произнес Леший, показывая рукой. Его тушу мы увидели сразу. Лежал он метрах в 30 от нас на спине. Один из роботов, подойдя к нему, включил свои фары и направил на него. Даже отсюда мы видели, что у него в туловище огромное количество попаданий от пуль. Да уж, но тут неудивительно. Они по небу летали, по ним стреляли из всего, что было, достаточно большое количество стволов. Конечно, одним рожком его не завалишь, но от того количества пуль, которые в него попали, выжить он точно не смог. А когда он выплевывал из себя пламя, то сам себя освещал, и на него дружно наводились стрелки. «Жалко дракончиков», — хмыкнул Слива, отпив из фляги. «Ну а свое дело они сделали. Даже боюсь представить, что тут творилось, когда они с неба огнем плевались», — оглядевшись, сказал казак. «Ад», — коротко сказал я. «А этим вон интересно», — кивая в сторону стрельцов, которые собрались около лежащего дракона и стоят его рассматривают. «Вы чё встали?» — послышался знакомый голос. Из дыма вынырнул этот здоровяк, один из командиров стрельцов. «Быстро на зачистку! В цепь встали быстро, пленных не брать!» Пауки и роботы ушли дальше, за ними стрельцы. Огонь где-то еще горит, где-то уже потух. То и дело слышны выстрелы. Мы сидим в яме и все еще приходим в себя. Запах горелого мяса все сильнее и сильнее бьет в нос. «Юб, а к нам надо!» — киваю на него. «В лазарет! Ему больше всех досталось!» Юб все еще лежал, пытаясь прийти в себя. Дышал он ровно, но находился в какой-то прострации. Вон пытается вяло отмахнуться от дока, который уже суетился около него и пытался сделать ему укол. «Все нормально с ним будет!» — буркнул док, делая ему укол, когда казак прижал руку Юпа к земле, помогая доку. «Отлежится, выспится, витаминчиков попьет. Короче, я сам разберусь. Вам кому нужна помощь?» «Нет, нормально все». «А хорошо тут по вам лупили-то», — хмыкнул, оглядевшись туча. Перевожу взгляд, куда он смотрит. Вся противоположная сторона от нашей ямы в дырках от пуль. Земля тут была сухая, и поэтому попадания на ней были хорошо видны. «Так, все, уходим отсюда», — резко произнес док, закончив с Юпом. «Туман, оставляй за себя командира, а вы все со мной в лазарет на осмотр». «Да мы нормально себя чувствуем», — обалдел Туман. «Мне еще раз сказать», — зашипел док. «Чем вы там дышали? Хотите потом отравление получить, чтоб вас через несколько часов накрыло?» Туман вздохнул и шумно выдохнул. Даже он никогда не спорил с доком. «Если док сказал на осмотр, значит на осмотр. В морг, значит в морг». Вздохнув еще раз, Туман нажал кнопку, через минуту открылись ворота, подхватив Юпа и, помогая Штирлицу, перешли в наш мир, в зал приемки. Там нас уже ждали врачи. Оружие и амуницию скинули себя прямо там. Трое бойцов, тут же дежуривших, подхватили и потащили ее в оружейку. Сейчас, что надо, постирают, оружие почистят и в пирамиды. Сейчас мы дома, в полной безопасности. Ну а дальше мы поплелись за доком и врачами в лазарет. Честно говоря, меня все-таки немного подташнивало. Да и глядя на пацанов, я видел те же симптомы. Слива вон вообще бледный какой.